Потом эти руки поднялись к шее девушки, осторожно развязали косынку и отбросили ее в сторону. Затем опустились ниже и начали медленно расстегивать пуговицы толстой вязаной кофты. Она не останавливала Глена. Одежда мешала ей, душила и стягивала, а в комнате почему-то сразу стало нестерпимо жарко. Теперь ей просто необходимо было сбросить с себя эти удушающие путы. Был момент, когда у Магды появилась возможность остановить его, прекратить все это и убежать к себе. Когда кофта была уже снята, какой-то внутренний голос вдруг зазвучал в ее голове. «Неужели это я? Что со мной происходит? Это же безумие!» Но этот голос принадлежал старой, прежней Магде. Той, что осталась один на один с жестоким миром после смерти матери. И его слабый призыв тут же был заглушен другой Магдой. Восставшей на обломках сокрушенных принципов Магды прежней. И эту новую Магду пробудила к жизни неиссякаемая сила страсти, пылающая в сердце мужчины, который сейчас крепко обнимал ее. Все прошлое с его традициями и понятиями сразу же потеряло свой смысл. А завтрашний день казался таким далеким, будто до него невозможно было дожить. Сейчас для Магды существовало лишь настоящее. Только эти сладкие мгновения. И еще Глен. Вслед за кофтой белоснежная блузка также легко соскользнула с ее плеч. Там, где распущенные волосы касались ее оголенной кожи, на шее, плечах и спине она ощущала сильный жар, будто ее жгло огнем. Глен опустил ей на талию плотно облегающий лифчик, и упругая грудь будто выпрыгнула наружу. Не отрываясь от горячих губ девушки, он начал нежно ласкать эту грудь, водя пальцем вокруг сосков, отчего они сразу же затвердели. И Магда тихо застонала от наслаждения. Наконец он провел руками по ее шее, покрыл поцелуями ложбинку между грудей, а потом обвел языком вокруг каждого соска, оставляя влажные круги там, где только что его пальцы начертили теплые кольца. Магда вскрикнула и выгнулась, прижавшись грудью к его лицу, содрогаясь и чувствуя, как волны сладкого экстаза начали медленно подниматься внутри ее жаждущего тела. Глен легко поднял ее на руки и отнес на кровать, потом аккуратно снял всю оставшуюся одежду, одновременно лаская губами грудь. После этого разделся сам и склонился над ней. И руки Магды словно обрели свою отдельную самостоятельную жизнь. Они ласкали Глена, ощупывая каждый сантиметр его кожи, будто она хотела убедиться, что он живой, настоящий и действительно рядом с ней. И вот он начал осторожно проникать в нее и после короткого болезненного удара вошел целиком. А все случившееся дальше было еще восхитительное. «Боже мой!» – думала Магда, когда волны растущего наслаждения начали жадно поглощать ее тело. «Так вот что это такое! Значит, именно этого я была лишена столько лет! Неужели это и есть та самая страшная супружеская обязанность, о которой с таким отвращением говорят многие замужние женщины? Не может быть! Это слишком прекрасно! Но я ничего не упустила! Ведь раньше я не знала Глена, а с кем угодно другим – никогда не достигла бы и сотой доли такого блаженства». Он начал медленное движение внутри нее, и она подхватила его ритм. Приятные ощущения удвоились, потом утроились, и вскоре ей показалось, что ее плоть растворяется в Глене. Потом тело Глена напряглось, и внутри себя она тоже почувствовала, как с неизбежностью нарастает лавина безудержного экстаза. И вот долгожданный момент настал. Спина ее выгнулась, ноги сами с собой еще сильнее разошлись в стороны, и весь мир перед глазами Магды неожиданно раскололся и исчез в невероятном взрыве ослепительного огня любви. Но через некоторое время он постепенно начал вновь собираться в единое целое, и Магда с восхищением наблюдала это, еле переводя дыхание и распластав в изнеможении свое счастливое тело рядом с Гленом. Весь день они провели на этой узкой кровати, перешептываясь, смеясь, и исследуя друг друга на мельчайших подробностей. Глен знал очень многое и очень многому научил ее. Получалось, что именно он знакомит Магду с ее же собственным телом. И он был таким нежным, терпеливым и ласковым, что много раз еще заставлял ее подниматься на вершину сказочного блаженства. Это был первый мужчина в ее жизни. Но она не сказала ему об этом. Он и сам все прекрасно понял. Она же была у него далеко не первой. Но сейчас этот факт показался ей настолько малозначительным, что не нуждался ни в каких комментариях. К тому же она почувствовала, что и Глен испытал с ней громадное облегчение, будто у него уже очень долгое время не было женщин. Его тело восхищало Магду. С точки зрения анатомии, мужчины всегда были для нее белым пятном. И теперь она удивлялась, как близко к коже располагаются мужские мускулы. Может быть, так и у всех остальных мужчин. На всем теле Глена волосы были огненно-рыжие, и кроме этого Магда увидела на его животе и груди множество шрамов. Но это были старые шрамы. Они пролегали белыми полосами по всему его телу, ярко выделяясь на смуглой коже. Когда она спросила о них Глена, он ответил, что получил их в результате несчастного случая. Причем не одного, а сразу нескольких. А потом остановил этот поток вопросов, снова занявшись с ней любовью. Когда солнце скрылось за западными хребтами, они оделись и вышли подышать свежим воздухом. Они шли, держась за руки, и ежеминутно останавливались, чтобы обменяться долгими поцелуями. Вернувшись в гостиницу, они увидели, что Лидия как раз накрывает стол к ужину. Магда почувствовала вдруг, что умирает с голоду. Они тут же уселись рядом и принялись подкрепляться. При этом Магда старалась сосредоточиться на еде и не смотреть в сторону Глена, потому что поняла, что, утоляя физический голод, разжигает внутри другой, ничуть не меньший. Это был многолетний голод любви. Новый мир раскрылся перед ней сегодня. И теперь ей не терпелось исследовать его дальше. Оба поспешно поглощали еду, как школьники, которые торопятся поиграть, пока на улице не стало темно. Встав из-за стола, они бегом бросились наверх. Магда впереди. Довольная и смеющаяся, она на этот раз повела его уже в свой номер, на свою кровать. И как только дверь за ними закрылась, они стали яростно срывать друг с друга одежду, разбрасывая ее по всей комнате, а потом соединились в жарких объятиях и долго не разжимали их, до самого вечера предаваясь своему сладкому поединку. Когда спустя несколько часов Магда, полностью удовлетворенная, лежала возле него в темноте, ощущая удивительную легкость и безмятежный покой, она поняла, что окончательно влюбилась. Магда Куза. Старая дева, книжный червь и синий чулок. И вдруг влюбилась. Нигде и никогда не существовало больше такого замечательного человека, как Глен. И она была желаема им. Она любила его. Хотя и не произнесла еще вслух этих слов. Как, впрочем, и он. Но Магда решила, что Глен должен первой сказать ей о своей любви. Возможно, это произойдет не сегодня, но она была согласна и подождать. Магда безошибочно чувствовала, что он тоже любит ее, и сознания этого ей было вполне достаточно. Она поуютнее устроилась рядом со своим возлюбленным. Одного сегодняшнего дня ей хватило бы на весь остаток жизни. С ее стороны было бы настоящим любовным обжорством мечтать о дне завтрашнем. Но, тем не менее, она с нетерпением ждала его. Магда была уверена, что еще ни одна женщина в мире не получала столько наслаждения и физического, и духовного, как она за один только сегодняшний день. Никто на свете. И сейчас она засыпала уже совсем другим человеком. Это была совершенно не та Магда Куза, которая еще сегодня утром проснулась одна в этой же самой кровати. Как давно это было? Будто в какой-то другой жизни. И та старая Магда сейчас казалась странной и незнакомой. А новая – такая близкая и понятная. И еще влюбленная. Теперь все у нее будет хорошо. Магда закрыла глаза. За окном послышался слабый писк голодных птенцов. Теперь они пищали гораздо тише, чем утром. Как показалось Магде, в их настойчивых просьбах о еде уже ясно звучали нотки отчаяния. Но Магда не успела подумать, что могло случиться с их матерью, как ее одолел сон. Глен пристально смотрел на нее в темноте. Лицо Магды было спокойным и безмятежным и напоминало лицо спящего ребенка. Он покрепче обнял ее, будто испугавшись, что она может исчезнуть. Ему надо было держаться на расстоянии, и он с самого начала прекрасно осознавал это. Но его неодолимо влекло к ней, и он позволил Магде разворошить пепел его чувств, которые, как он считал, не оживить уже никому. Но именно Магда сумела найти под пеплом горящие угли. И вот сегодня жар гнева из-за того, что она прокралась в его комнату и залезла в шкаф, разогрел эти угли до такой степени, что они неожиданно вспыхнули и занялись ярким пламенем. Это была судьба. Неотвратимый рок. За свою долгую жизнь он повидал очень многое и немало пережил, прежде чем окончательно удостовериться, что очень часто все на самом деле бывает предопределено. Много раз он уже пытался обмануть судьбу, и все-таки некоторые вещи нельзя было обойти. Конечно, на первый взгляд они могли показаться и незначительными, но в основном как раз они-то и оказывались наиболее важными. И все же нельзя было позволять ей так влюбиться в него, ведь Глен не мог даже сказать, уйдет ли он из этих мест живым и невредимым. Но, может быть, именно поэтому его так сильно и потянуло к ней. Он просто не мыслил себе одиночество в такую трудную минуту. Если уж ему суждено умереть здесь, то перед смертью он, по крайней мере, с благодарностью вспомнит о тех сладких мгновениях, которые провел рядом с ней. Сам же он никак не мог позволить себе без остатка отдаться своим чувствам и с головой окунуться в водоворот наслаждения. Ведь это только расслабит его, а ему предстоит смертельная схватка со своим давним врагом. И шансов выжить в ней у обоих противников не так уж много. Но даже если он и победит в этом бою, то захочет ли Магда остаться с ним рядом и принять его таким, какой он есть, когда узнает о нем всю правду? Он заботливо поправил одеяло, укрыв ее плечи. Нет, он не должен потерять ее. И если существует какой-то способ удержать ее рядом с собой навсегда, то потом, когда все это кончится, он приложит все усилия к тому, чтобы этот способ найти».